Глава 6. Секретарь райкома отвел глаза на маленькое окно гуртовой избы и что-то подумал о летнем дне, блестевшем за стеклом. Он вообразил красоту всего освещенного мира, которая тяжко добывается из резкого противоречия, из мучительного содрогания материи в ослепшей борьбе, и единственная надежда для всей изможденной косности — это пробиться в будущее через истину человеческого сознания, через большевизм, потому что большевизм идет впереди всей мучительной природы и поэтому ближе всех к ее радости. Горестное напряжение будет на земле недолго. Андрей Платонов. В утренние часы первого рабочего дня терминал особенно запружен. Не найдя свободного места среди моря пластиковых стульев, я плелся вдоль вереницы кафешек, где царила нервная суета, кокетливо обернутая в служебные улыбки. Отыскав угол наиболее отдаленный от этого безобразия, уселся на пол, скинул лямку лэптопа и прислонился к стене, прикрыл глаза. Разноголосое бормотание толпы сливалось в давящий фон, изредка прерываемый объявлениями, доносящимися из-под высоких сводов. В памяти всплывали обрывки прочитанного накануне. Так как в пятницу-субботу я бездельничал, вчера пришлось наверстывать упущенное, и воскресный вечер прошел за изучением документов и наработок Тима Чи. Избранный им ход мысли понемногу обретал ясные очертания. Я проверил время и попытался расслабиться. Но новый проект уже завладевал мною, заполнял, захватывал. Я же все это знаю, умею и даже люблю. Интеллектуальный вызов приятно будоражил. Несколько угнетали недосып и эти 10 утра, ни с того ни с сего выдуманные Ариэлем, но и с ними можно будет ужиться, привыкнув к новому распорядку дня. Разобравшись с парочкой ускользающих деталей, я прибыл на работу в приподнятом расположении духа. В коридоре никого. Кимберли помахала через прозрачную перегородку, что-то втолковывая телефонной трубке. Я покосился на закрытую дверь кабинета и вздохнул с облегчением. За столом напротив моего места я с удивлением обнаружил Ирис. Пробормотав приветствие, я преодолел секундную растерянность, расчехлил ноутбук и стал подсоединять провода. Закончив, откинул экран, и он с сухим стуком уперся в ее монитор. «Прости». Я подвинул лэптоп и принялся с преувеличенной тщательностью настраивать градус наклона. Ирис поправила очки, уголки ее губ дрогнули. Я сосредоточенно нахмурился и включил компьютер. «Много тут не наработаешь», — думал я, ощущая острую нехватку личного пространства. Я откинулся и вытянул ноги, намереваясь, пока загружается система, непринужденно уставиться в потолок, но, выпрямляясь, случайно пнул ее под столом. Ирис улыбнулась, не поднимая глаз. Тут в комнату ворвался Ариэль. «Илья!» — выпалил он и умолк, словно забыв, зачем его сюда занесло. Внезапное вторжение вывело меня из замешательства. «Ты как? Все нормально?» — опомнившись напористо, проговорил шеф, явно подразумевая нечто большее, нежели мои личные дела. «Все, идем!» Он развернулся и вышел. Ирис ободряюще кивнула. «Илья, что мы будем делать?» «Простите, о чем, собственно, речь?» — тактично осведомился я. «Мы договорились. Причем, заметь, я тебе ничего не навязывал. Обсудили и приняли решение по обоюдному согласию. Признаюсь, я разочарован». Ариэль выдержал многозначительную паузу. «Это дело принципа. Соблюдение взаимных договоренностей — основа здоровых рабочих отношений. В четверг мы...» «Но я же пришел в 10, — выпалил я. На час раньше, как вы, не в 10. А в начале 11-го. Я специально ждал, тебя не было». Я хотел ответить. Но чувствовалось, что шеф еще только подбирается к пику своего монолога. «Возможно, тебе кажется, что точное время прибытия не так уж важно», — бушевал Ариэль. «Ошибаешься. Напротив, оно архиважно. В этом отражается все твое отношение к работе». Ариэль взглянул на меня. Я молчал. «А как иначе?» — возмутился он. «С этого начинается рабочий день. Это базис, основа. То, что ты проецируешь...» Шеф говорил. Говорил жарко и напористо, демонстрируя незаурядное красноречие и широкий спектр ораторских приемов. «Ариэль, в принципе, я полностью согласен», — осторожно вымолвил я, дождавшись конца. «Но в данном конкретном случае не в силах что-либо изменить. Есть расписание рейсов. Зазвонил телефон. Шеф сорвал трубку и сделал предупредительный жест. «Важный разговор!» Прикрыв микрофон, он кивнул на дверь. Скоропостижно вышвырнутый из кабинета, я потоптался в коридоре и решил спуститься покурить и развеяться. Снял ключ с дощечки напротив комнаты Кимберли и инстинктивно взглянул в ее сторону. Она игриво пошевелила пальчиками и произнесла одними губами «Хай!». Покурив, поднялся наверх, зашел в туалет и вернулся в офис. Когда вешал ключ, дверь за моей спиной распахнулась. Я обернулся и прямо перед собой обнаружил Кимберли со всеми выпирающими округлостями. «Эй, а что ты так долго делал в туалете?» С обезоруживающей непосредственностью выдала она. «Вам нечем заняться?» — процедил я. «Ты чего?» — Кимберли нелепо захихикала. «Интересно, она за всеми подмечает, кто сколько времени проводит в уборной, или один я удостоился?» Наверняка можно было свести все к шутке, но я даже в шутку не заигрываю с женщинами, с которыми не планирую лезть в постель. Прежде всего, из соображений экономии жизненной энергии и душевной гигиены. «Ты сегодня какой-то квелый. Все хорошо?» Я отвернулся, вошел в комнату, сел и уставился в монитор, чувствуя, что Кимберли все еще околачивается на пороге. Когда она ушла, позвал Тима, и мы засели за кот. Потом я отправился в лабораторию, где провел остаток дня, купая в аквариуме ультразвуковые сенсоры. Таня Марина производила измерения для исследования моей гипотезы. Тимчи заглядывал подсобить с настройками. Да забегал Риэль и устраивал проверки бдительности. «Что делаешь?» «Опыты». «Как идет?» «Нормально». Вечером я вымыл аквариум и вернул утомленные артерии в морозильник. Во вторник я уже никуда не спешил, не носился по павильону, не переживал из-за пробок, бегая, не бегая, вовремя все равно не успеть. Интересно, когда шефу наскучит устраивать утренние разборы полетов? По прибытии проследовал в кабинет, внутренне готовый к очередной экзекуции. «Не сейчас!» — отмахнулся Ариэль. Придя в комнату, я занялся кодом. С непривычки чертовски отвлекало лицо Ирис, маячившее над экраном. Задумываясь, я отводил глаза от монитора и наталкивался на нее. Чувствуя это, она насмешливо поглядывала на меня. Когда настало время обеда, мы с Тимом, не сговариваясь, отказались и вернулись к обсуждению протоколов генератора приемника. В опустевшем офисе, где никто не врывался поминутно с вопросами, водворилась рабочая атмосфера, и мы быстро во всем разобрались, после чего я, наконец, приступил к настоящему делу. Не терпелось поэкспериментировать с цифровыми фильтрами и исследовать несколько идей. «Ты куришь, верно?» Войдя, Ирис остановилась подле меня. «Угу», — пробормотал я, силясь понять, почему мои фильтры урезают гораздо больший диапазон частот, чем предполагалось. «О, а то я здесь как белая ворона», — обрадовалась она. «Идем вниз». «Погоди минутку, у меня тут кое-что...» Я попытался наскоро проверить еще два вертевшихся в уме варианта, но ее присутствие мешало толком сосредоточиться. Я поднялся, и тут появился Ариэль. «Я говорил со Стивом», — возвестил шеф. «Из первичных данных уже ясно, что ты оказался прав. Хвалю. Отличная работа». Он энергично потряс мою руку и продолжил на одном дыхании. «Я занят по горло. Встреча с инвесторами. Сегодня вы без меня, ребята. Дерзайте. Мировая медицина ждет от вас подвига». Благословив нас в этой своеобразной манере, он стремительно удалился. «Давненько его таким не видела», — признала Сирис. «Поздравляю». «Мне просто повезло», — отозвался я с наигранной небрежностью. «А как вообще у тебя с ним?» «Ну, с переменным успехом. Он мне каждый день устраивает...» Я запнулся, подыскивая слово. «Беседы. Вчера, к примеру, втирал об обоюдном согласии». Уловив заинтересованное выражение, я продолжил. «Ты разве не в курсе, как выглядит обоюдное согласие в исполнении Ариэля? Он говорит, надо так и эдак, я возражаю. Он настаивает, что иначе никак. Я нехотя произношу, ладно. И вот, пожалуйста, обоюдное согласие состоялось». Ирис рассмеялась, и я принялся рассказывать о неразрешимой дилемме времени прибытия на работу. Но торчать на солнце было жарковато, и нам пришлось прерваться. Она вернулась в здание, а я отправился обедать и заодно разведать окрестности. Когда-то я учился неподалеку и нередко гостил у знакомых, живших в частных домиках американской мечты, с газончиком перед крыльцом, мощеной дорожкой, стоянкой у ворот гаража и непременным бассейном на заднем дворе, где осенью плавают опавшие листья, и никто никогда не купается. Спальные районы утыканы этими однотипными мечтами, расставленными вдоль улиц, дробящих окраины на прямоугольные секции. В деловой части города все иначе. Реставрированные дома перемежаются с постройками современного стиля с зеркальными окнами. Большинство зданий невысокие, в несколько этажей и далеко отстоят друг от друга, создавая ощущение легкости и простора. Мерно клацая, проплывает белый трамвай. По краям широких тротуаров деревья, их кроны смыкаются над проезжей частью. Облицовочный камень подходит вплотную к стволам, и кажется, что деревья воткнуты в гранит. К вечеру я осознал, что уже ничего толком не помню о дизайне цифровых фильтров. Неуверенность в себе усугубляли покрывшие добрую часть стола графики, свидетельства неудачных экспериментов. Я погрузился в интернет и вынырнул, когда времени оставалось совсем впритык. С досадой скомкал распечатки, вызвал такси, включил сигнализацию и стал запирать дверь. «Стой, Илья!» — послышалось издалека. «Погоди, не закрывай!» Я различил гулкий топот, а потом и взбегающего по лестнице Ариэля. «Хорошо, что застал!» — выпалил он, труся навстречу с неподражаемым гипопотамьем изяществом и шумно отдуваясь. «Забыл ключи внутри!» «Мне пора», — я невольно улыбнулся, распахивая перед ним дверь. «До завтра, Арик!» И тут же машинально отметил это «Арик», вырвавшееся случайно и давшееся так естественно. На следующее утро, едва я вошел в офис, Ариэль возник на пороге кабинета и потребовал проследовать к нему. Я положил вещи, обменялся молчаливым взглядом с Ирис и вышел в коридор. «Так продолжаться не может!» — сходу завелся он. Я закрыл дверь и сел. «Илья!» «Да». «Так не может больше продолжаться!» «Не может». «Ты должен прекратить опаздывать!» «Это зависит не от меня. Мне надоели отговорки!» «Ариэль, пойми, самолет ровно раз в час прилетает без четверти. Неважно, без четверти 10 или без четверти 11. Еще минут 20 на такси, плюс очередь, пробки. Но ведь на прошлой неделе ты пришел вовремя!» Пришлось объяснять, что рейс прибыл раньше. И все так сошлось совершенно случайно. При этом Ариэль смотрел на меня с легкой брезгливостью, будто на воришку, пойманного с поличным. «И что же нам делать?» «Договориться, что я прихожу в 10:10, а лучше в 10:15, чтобы непредвиденные задержки...» «Нет, это не серьезно!» «Почему?» Он сгреб подбородок и погрузился в размышления. «Да, совершенно несерьезно», — повторил он спустя пару минут. «Ты обязан приходить вовремя». «Ариэль, неважно, что мы решим. Авиакомпании не изменят расписание». «Это твоя проблема. Возьми ответственность и прими меры». «Но самолеты не начнут летать быстрее. Дорога до аэропорта не станет короче. И что бы я ни делал, в 0:00 никак не получается и вряд ли когда-нибудь получится. Это недопустимо. Я приверженец пунктуальности и не могу делать вид, что не замечаю четвертьчасового отклонения от графика». Он обвел комнату страдальческим взглядом. «Пары минут я бы еще мог простить, но 15!» Я хотел возразить, но он остановил меня, резко вскинув правую руку. «Преступно тратить драгоценное время. Мы договорились, обсудили, ты согласился. Теперь твой долг — найти решение». Я развел руками и молча дождался, пока иссякнет новый каскад обвинений. Натрындевшись, он рассеянно спросил, как я продвигаюсь, и, не дослушав, выпроводил вон. Ирис встретила меня долгим понимающим взглядом, от которого я еще больше обозлился. Она занималась медицинскими аспектами, только что вернулась со встречи с врачами, и мы отправились обедать. За едой разговор зашел о телесериалах. Я погрузился в мрачную рефлексию по поводу утренней экзекуции. «Илья, ты какие сериалы смотришь?» Татьяна глядела широко распахнутыми кукольными очами. «У меня нет телевизора». Я угрюмо проглотил недожеванный кусок. «Как это?» Ее глаза раскрылись пуще прежнего. «Представляешь, это неподдельное изумление меня развеселило». «Нифига себе! А как ты отдыхаешь?» — продолжала недоумевать она, не улавливая иронии. Ирис со Стивом переглянулись, сдерживая улыбки. «Я прихожу домой, Таня Марина независимо повела плечами. «И мне по-любому надо час-другой поваляться перед телеком, расслабиться, прийти в себя». «И что, разве это единственный способ?» Осушив остатки колы, я поставил бутылку на стол и крутанул. Тут важно точно рассчитать силу. И тогда, вращаясь и раскачиваясь, она сохраняет динамичное равновесие, касаясь поверхности лишь в одной точке. Татьяна набрала побольше воздуха, чтобы ответить, но фокус сбил ее с толку. Она завороженно следила за крутящейся бутылкой, производившей пупырчатым донышком быстрый дробный стук. Канал переключился. Телевизоры были забыты. «Честно говоря, у меня тоже до недавних пор не было телевизора», — сказал Стив, когда бутылка остановилась. «Но потом появились дети, и пришлось купить». Оторвавшись от застывшей емкости, Таня Марина вытаращилась на него, не в силах снести такого вероломства. Она так и не смогла оправиться, и разговор плавно перетек на Ариэля. Судя по всему, эта тема обещала стать неотъемлемым блюдом наших обедов. Внезапно все притихли. Ирис указала глазами мне за спину. Я обернулся и увидел Кимберли вместе с Ариэлем. Они прошествовали мимо, и офис-менеджер одарила всех обворожительной змеиной улыбкой. А Ариэль сделал вид, что нас не заметил. Очередное утро не обошлось без традиционного рандеву в кабинете начальника. Шеф был хмур и озабочен больше обычного. Мы помолчали. Я ждал дежурного вопроса, но Ариэль погрузился в себя, словно забыв о моем присутствии. «Нашелся подходящий лэптоп», — решил начать я. «Видел мейл? Я выслал спецификации». «Угу», — рассеянно промычал Ариэль и снова умолк. «Что думаешь?» «А чем, собственно, тебе не нравится тот, что я выдал?» — вскинулся он. Такой поворот был полной неожиданностью. Дав это задание, Ариэль настырно интересовался продвижением и поторапливал оформить заказ. «Так чем же плох твой лэптоп?» — настаивал шеф. «Превосходная машина. Для твоих нужд вполне достаточно». Я хотел напомнить, что поручение исходило от него самого. Но это могло послужить поводом для очередного препирательства, в итоге которого я, как пить дать, оказался бы кругом виноват. Помалкивая, я с горечью вспоминал, сколько времени было потрачено на поиски и на сравнение конфигураций. «Я еще раз все обмозговал и склоняюсь к мысли, что такими темпами мы не сдвинемся с мертвой точки. Ты приходишь в начале 11-го». С выражением стоического терпения Ариэль затянул утреннюю мантру. «Мы обсуждаем насущные вопросы, и ты отправляешься на обед. Так проходит половина дня. Это неприемлемо». К концу стоицизм выветрился, и он в излюбленной манере подкреплять умозрительные тезисы звуковыми эффектами шандарахнул ладонью по столу. «А потому я вижу единственное возможное решение. Ты должен приезжать раньше. Говоришь, рейс раз в час? Так вот». Он что, совсем рехнулся? Я так встаю в 17:30. Тем временем начальник яростно аргументировал свою новую блажь. «Ариэль, мы договорились на 10. Дождавшись, когда он заткнется, сдавленно произнес я. «Ты сказал, что единожды решив...» «Знаю!» Восстановив самообладание, проговорил он. «Но это общепринятая конвенция. Ты работаешь в коллективе и обязан соответствовать». «Послушай, если проблема действительно в дообеденных часах, может, прекратим эту каждодневную утреннюю грызню? Утром мы обсуждаем текущие задачи. И со временем, когда ты полноценно вольешься в производственный процесс, эти встречи станут еще важнее». «Хорошо. Тогда давай я буду обедать позже или раньше, как угодно. Все равно я буду работать один. И в конце концов мы договорились. Ты хотел в 10, я прихожу в 10. Мы договорились». Он схватил ручку, покрутил, нервно пощелкал кнопкой и отложил. «Оставим пока все как есть», — пробурчал он из-под лобья. «Больше не задерживаю». После выяснения отношений сложно сосредоточиться. Когда я выхожу из кабинета, споры продолжаются в моей голове. Я изыскиваю и эффектно вворачиваю новые, все более и более убедительные аргументы, и, подавленный их мощью, начальник признает мою правоту. В очередной раз, возобладав над шефом в своем воображении, я успокоился и взялся за дело. Ирис не было, и меня ничто не отвлекало. Даже Ариэль не дергал своими визитами и звонками. Обычно он звонил минимум раз 5 в день. При этом мы находились на расстоянии 3 метров, и сквозь гипсовую перегородку его было слышно почти так же хорошо, как в динамике телефона, что создавало интересный стереоэффект. После обеда заявилась Кимберли, встала руки в боки и завела шарманку с «как я себя чувствую», «как да почему я выгляжу, как я выгляжу» и «славно ли мне спится по ночам». «Ты не заболел?» — участливо осведомилась она. «Неужто о тебе некому позаботиться?» Интересно, что она выбирала исключительно те моменты, когда не было Ирис. Я поежился. «Эта сладкая парочка, Ариэль с Кимберли, меня доконает». Вечером нагрянул не на шутку всполошенный шеф. «Илья, хочу, чтобы завтра же ты составил план проекта локализации стенок сосуда. Необходимо все переделать и разработать новые методики». Он стиснул кулаки. «Ты наверняка заметил. Программа, написанная Тимом, лишь упрощенный вариант. Времени мало, ставки высоки. Я верю, что ты приложишь все усилия, чтобы найти оптимальное решение». Я законспектировал его требования в рабочей тетради. «Хорошенько продумай сроки. Напиши черновик, в понедельник обсудим». Я кивнул и для вида пририсовал еще закорючку. Ариэль продемонстрировал большой палец и вышел. Только я вернулся к работе, раздался звонок. «Совсем забыл. Перед уходом набросай план на завтра». «Разумеется. План составления плана. Этот процесс предстал передо мной в виде бесконечной рекурсии. Отогнав завораживающий образ, открыл почту и настучал. План на 22.05.2015. Разработка плана проекта локализации стенок. Ключевые пункты. Первый. Выявление основных этапов. Второй. Прогнозирование сроков. Третий. Составление плана».